Сегодня день такой насыщенный. Я думаю, сейчас, наверное, многие из нас духовно насытились, и, наверное, уже некоторые испытывают физический голод. Но я не знаю, так вот братья распределили, что как бы на закуску меня оставить. Знаете, друзья, мне так вспомнилось, когда трубы играли, и в том году в Апшеронске были курсы трубачей. Дети мои услышали, забегают и говорят: «Папа, трубочисты трубят». Знаете, друзья, наверное, немногие из нас хотели бы быть трубачами, да? Наверное, меньше еще желающих быть трубочистами. Знаете, всякое служение в церкви, оно очень почетно. Брат Андрей так много сказал, я думаю, способны ли вы будете вместить или нет. Но я надеюсь исключительно на милость Божью. То, о чем я буду говорить, друзья, будет много страха. И вы сами, пожалуйста, определите для себя, где Божий страх, где будет страх человеческий. Но я думаю, он будет, этот страх. Я буду читать Псалом 106, 23 стих, а потом дальше уже, сначала один стих. «Отправляющийся на кораблях в море, производящий дела на больших водах, видя дела Господа и чудеса Его в пучине». Друзья, пока на этом остановимся. Два стиха. Тему я хотел бы назвать «Дела Господа и чудеса Его». Когда я уверовал в Бога, друзья, я увидел, как прекрасен этот мир. Мы сегодня слышали песню «Все для тебя высшим разумом создано». Друзья, какая красота этот мир! Все, что создал наш любящий Отец. Но я, друзья, знаю, что каждый человек, который последовал за Господом, видит в своей жизни много-много чудес. Отправляющийся на кораблях в море и производящий дела Господа, производящий дела на больших водах, видит дела Господа и чудеса Его в пучине. Друзья, по данному тексту, что нужно сделать, чтобы увидеть чудеса? Сесть на корабль и отправиться. Друзья, кто из вас это делал? Поднимите руку. Кто из вас удалялся так далеко от берега, что его просто не было видно? То есть выходил в открытое море. Вы знаете, чудеса Господа очень интересно наблюдать, когда находишься именно в такой ситуации. И здесь написано, что чудеса его, друзья, находятся в пучине. Знаете, когда-то я в своей жизни первый раз испытал страх. Я хотел бы вам рассказать, чтобы вам было немножко понятно. Это уходит в мое далекое детство, 76-й год, первый класс. Когда я пошел в первый класс, друзья, мне очень все нравилось. Пока у нас не начался урок по плаванию. И вот учитель по плаванию впервые в жизни помог мне запомнить осознанно страх. Или он, можно сказать, даже привил этот страх мне. Когда нас первоклашек приводили в бассейн для того, чтобы научить плавать, перед нами стоял дядя почти 2 метра роста, лысый. Это был наш учитель. Знаете, он так был сильно похож на Фантомаса. У этого дяди был свисток, и по команде, то есть по свистку, мы должны были все прыгать в бассейн. Кто не прыгал, тому помогали. И у него в руках была швабра. Такой учебный инструмент. Для какой цели? Когда мы, барахтаясь там в бассейне, кричали и плакали, и старались как-то зацепиться за борт бассейна, то учитель был рядом. В самый ответственный момент он бил шваброй по рукам, и вот так мы учились плавать. Вы знаете, потом весь наш класс доставали оттуда с бассейна. Ну вы знаете, друзья, сколько урок в школе идет? 45 минут. Урок по плаванию у нас тоже был 45 минут. И вот нас доставали, садили на лавочку, перед нами стоял учитель и всегда задавал один и тот же вопрос. Обращаясь к нам с улыбкой на лице, он говорил: «Вопросы есть? Вопросов нет. Встали, до свидания». Знаете, у меня к нему вопросов не было. Но я его запомнил на всю жизнь, и вы знаете, я долгие годы очень сильно боялся воды. Когда Бог определил так, что мне пришлось с Украины переехать на север и начинать благовестие на больших водах. Мы начинали трудиться очень большой водоем Обская губа. То много раз в своей жизни, отправляясь на благовестие, садился в лодку. Перед этим мы молились. Возвращаясь через 3 недели, я говорил «Аминь». То есть я очень сильно боялся воды. И я не понимал Бога, Бог же прекрасно это знал. И почему Он меня погрузил в такие обстоятельства? Я боялся воды, но я должен был ехать. Вы знаете, один раз нам пришлось ехать, вернее, заканчивать благовестие летнее. А летнее благовестие у нас заканчивалось в 20-х числах сентября, когда начинал идти снег. Но мы еще решили сделать одну поездку, посетить в поселке одного брата. Мы прошли 100 километров на катере, а потом нам предстоял путь еще 100 километров на лодке. В Псалме, друзья, мы читаем: «Видя дела Господа и чудеса Его в пучине, Он речет, и восстает бурный ветер, высоко поднимает волны Его». Друзья, это дело Господа. Сила природы в Божьих руках. Это буйные ветры, это штормы. Вот это наш катер, благая весть. Вы знаете, один раз у нас этот катер стоял в тундре, там, где наша база есть. Название нашего катера «Благая весть». У нас были с собой книги, тоже «Благая весть» называется. И у нас играет на катере магнитофон и песня «Благая весть», да, все знают. И вот подъезжают люди неверующие к нашей базе, к нашему катеру. Мы им даем книги. Возьмите, пожалуйста, подарок, книгу «Благая весть». Они смотрят, катер «Благая весть», книга «Благая весть», песня тоже «Благая весть». Говорят, вот это фирма. Знаете, друзья, нам пришлось заканчивать благовестие. Прошли мы 100 километров на этом катере, оставили два брата дежурных. И втроем на лодке мы отправились дальше в путь. Вы знаете, когда мы вышли на Обскую губу, пошел дождь. Было неудобно передвигаться, начинался шторм. И мы молились и просили: «Господи, пожалуйста, останови этот дождь». Через некоторое время остановился дождь и начался туман. Мы продолжали путь, испытывая такие трудности, плохая видимость. И мы начали, естественно, молиться: «Господи, убери туман, чтобы мы могли продолжать путь». Вы знаете, туман рассеялся и пошел снег. 7 часов мы добирались до поселка, куда мы должны были достигнуть. И один брат с Украины, он сказал такие слова, говорит: «После этой поездки нужно 2 месяца в санатории отдыхать». То есть это мы только приехали в поселок. Можно дальше. Это первая база в нашей местности, 70 километров от города. Мы поставили военный госпиталь для того, чтобы люди могли там остановиться, согреться, отремонтировать свою технику, покушать. Ну и там постоянно дежурили братья, чтобы общаться с этими людьми. И вот, когда мы уехали в очередную поездку, осталось 2 дежурных. Была уже ночь, и братья говорят: «Мы слышим какие-то плески на воде. Думаем, наверное, какое-то животное подошло и воду пьет». Потом эти плески продолжались, шло время, плеск усиливался. Когда они вышли, то они увидели вот этот обвал и начали вопиять к Богу и молиться. Палатка стояла, друзья, намного ближе. Начал обваливаться берег. И когда братья молились, вопияли к Богу, вы знаете, обвал остановился прямо у самого края палатки. На этом снимке они уже вдвоем ее переставили. Когда мы устанавливали эту палатку, то понадобилось 7 человек братьев, чтобы ее установить. Как они вдвоем ее передвинули, я даже удивляюсь. Я специально проехал 50 километров по этой реке, друзья, я ничего подобного не нашел. Именно вот в этом месте, где стояла палатка, на ширину палатки произошел вот этот обвал. Ну, было видно, что явное вмешательство вот сил зла для того, чтобы какую-то беду сотворить. Братья спали в этой палатке, и если бы она упала туда в воду, там глубина больше 10 метров, то 2 человека просто бы погибли. И один из дежурных был брат, инвалид 2-й группы. Знаете, он так сильно это воспринял, друзья, мы не могли его утешить. Он был просто в ужасе от происшедшего. Пожалуйста, можно следующий кадр? Вот эта палаточка. Это место, где она стояла раньше. А потом, друзья, берег обвалился вот до того места, где я сейчас стою. Ну, пусть пока будет этот снимок, я продолжу рассказывать эту поездку, когда мы приехали все-таки в этот поселок. Мы посетили В этом поселке был всего лишь один приближенный брат. Потом в этот поселок переехала наша семья, но мы ему сказали, ты примешь крещение, и тогда мы сразу переедем. Мы пообщались с ним, оставили ему помощь, и нам нужно было собираться в обратный путь. Мы прошли 20 километров по Обской губе, друзья, и мы увидели, что усиливается шторм. Но так как лодка была в моих руках, я управлял ею, я повернул к берегу и сказал, братья, мы будем ждать погоду. Мы начали выгружать вещи, и, друзья, пошел снег. Поставили палатку и решили переночевать, а на следующий день отправиться дальше. И вы знаете, когда мы проснулись на следующий день, мы увидели, что шторм еще сильнее. Мы продолжали молиться и надеяться. Перед этим мы изучали с братьями на часе молитвы Слово Божие. И такое слово запомнили. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он. И как-то утешались этими словами, имели такую уверенность, что пройдет совсем немного времени, и все это утихнет, и мы будем спокойно продолжать путь дальше. Знаете, нам пришлось в этой палатке на берегу Обской губы провести трое суток. Начиналась зима. Утром мы вставали, на берегу был уже лед. Очень быстро у нас закончились продукты. И спать мы уже не могли, потому что было холодно. Вторая и третью ночь мы провели без сна. Знаете, начали появляться мысли, отчаяние. Почему нас не слышит Бог? Мы столько молимся. Мы уповаем на Него. Встаем утром, а шторм продолжается. Знаете, у нас закончились продукты. Осталось несколько спичек в коробке. 2-3 ложки чая осталось для того, чтобы его заварить. Ни сахара, ни хлеба, ничего. Знаете, я заболел еще ангиной, температура. И когда братья развели костер, я стоял, согрелся возле костра. Но так как был сильный ветер, пламя переместилось, знаете, и мне загорелась одежда. Братья тоже были обессилевшие, пока они подбежали, меня потушили, но я остался без брюк. Брюки сгорели. Но это здесь, друзья. Смешно, когда нам здесь жарко, и мы открываем дверь, чтобы немножко прохладнее было. Нам тогда было не смешно. Но, конечно, прежде всего мы помолились. Опять обратились к Богу. Потом начали изобретать одежду, потому что было уже холодно. И знаете, такое отчаяние сердца наполняет. Думаю, ну все как бы против нас. Мы делаем дело Божие. Мы надеемся на Бога, молимся Ему. А все хуже и хуже, хуже и хуже. И знаете, вдруг на козырек нашей палатки садится ворона. А мы сидим так возле костра, ну и размышляем, что мы будем кушать. Садится ворона. Наверное, некоторые думают, что мы собрались есть, да, друзья? Но ворона для другой цели, абсолютно для другой цели, это была ворона. Сидит на палатке и смотрит на нас, а мы на нее. И как-то необычно. Вдруг она прыгает, хватает пакетик с чаем и бежать. Знаете, мы вскочили и бежать за этой вороной. Когда мы забрали у нее чай, мы сидим и рассуждаем, непонятно, что происходит. Какая-то странная птица. Что она здесь делает? Она опять села на козырек палатки и наблюдает за нами. А мы удивляемся. Она прыгает, быстро между нами пробежала, схватила коробок со спичками и опять бежать. Но спички для нас еще дороже были, чем чай. Конечно, мы были вынуждены у нее спички отобрать. Вы знаете, я говорю, братья, вы понимаете, что происходит? Я говорю, братья, это же Бог дает нам сигнал, что Он видит нашу ситуацию, что Он контролирует все, что происходит с нами. И знаете, мы как бы проснулись. Эта ворона, она разбудила нас. Я говорю, братья, а вы помните, кто Илью кормил? Помните, друзья, да? Вороны кормили. И вот когда мы так рассуждали, идет по берегу один человек, местный, ненец. Когда он начал приближаться, я его узнал. Этот человек в 92-м году хотел нас застрелить. У него кличка Рекс. Я думаю, понятно, да, друзья? Не надо объяснять. У него кличка Рекс. Я смотрю, Рекс идет. Думаю, ну еще Рекса не хватало. Такая ситуация, знаете, друзья. Ну, и в такой ситуации я не хотел бы видеть, тем более его. Когда он подошел, мы начали с ним беседовать, объяснили, что произошло. Он говорит, сейчас я вам принесу покушать. Знаете, это, ну, такое не бывает, чтобы Рекс кому-то делал доброе дело. Он принес нам хлеб, принес нам рыбу. Мы покушали, поблагодарили Бога, что Он нас подкрепил так. Знаете, и решили еще раз молиться и просить уже с твердой верой, чтобы Бог усмирил эту бурю. Можно дальше кадры сделать. Друзья, это у нас вторая база в тундре. Еще 50 километров от того места, где мы видели раньше. На этом месте мы стоим уже 7-й год. Здесь у нас собираются братья. Это 5 километров от Обской губы. И потом продолжаются поездки дальше по разным маршрутам. И вот после того, когда мы помолились, еще одну ночь пришлось нам провести в этой палатке без сна. Поднявшись утром, один брат говорит, видно по всему, что шторм стихает, нужно собираться. Знаете, мы начали собирать свои вещи для того, чтобы отправиться дальше. Загрузили лодку, завели мотор. И знаете, когда мы только отошли от берега, я понял, что шторм не утих. И знаете, слезы наворачивались на мои глаза. Я думаю, Господи, у нас такая ситуация, как будто мы неверующие люди. Мы столько молимся, надеемся на Тебя. И никаких улучшений в погоде. Знаете, такие грязные, небритые, уже в таком полубольном состоянии. Я вообще ангиной болел. И вот мы продолжаем путь. Знаете, так страшно, такой шторм. Я только в сторону посмотрю, у меня и руки, и ноги отнимаются. Я сам себе говорю, не смотри. Не смотри на волны, смотри вперед. И вот так продолжаем путь. У меня такая досада в сердце. Знаете, как бы обида такая на Бога. Думаю, как будто мы язычники, не знающие Бога. И знаете, вот так подумал. И накрывает нашу лодку волна. Мы влетаем в эту волну. У нас было два мотора на лодке. Я сделал полный газ. Знаете, мы вылетели с этой волны, все мокрые, ударились в следующую волну. И вот когда мы после такого момента продолжали дальше свой путь, знаете, я заплакал. Я заплакал и сказал, Господи, прости меня. Я все понял. Я понял, что ты находишься с нами. Знаете, дальше продолжали путь и прошли такое опасное место, называется Святой Мыс. Там немцы раньше приносили в жертву оленей, совершали свои служения. Это одно из самых опасных мест в нашем районе. И вот мы только прошли это место, и у нас один мотор заклинил. И мы ушли на одном моторе с большим трудом. Мы ушли с Обской губы, уже в тундру пошли по речкам. И знаете, так стыдно было потом перед Богом. Молились и просили прощения за то, что мы не сохранили верность Господу до конца. Я молился и просил, что такие были, ну, возмущения, такое негодование по отношению к Богу, такое недовольство. А Бог оказался верным. Вот на этой стоянке, друзья, у нас база, мы завозим сюда топливо, продукты, литературу, сюда привозим братьев, а потом распределяем группы. И вот один раз у нас некому было оставаться, остался один дедушка, 74 года. Мы его попросили, чтобы он остался, и мы пообещали поскорее возвратиться. Знаете, получилось, что мы вернулись на четвертый день. Он на этой базе был один в тундре 4 дня. И вот мы приехали, когда он так радостно нас встретил. А мы по дороге ехали, запланировали вторую уже поездку следующую. Ну и опять выбор пал на него, что он должен остаться опять дежурным. Но он этого еще не знал. И при встрече мы предложили ему помолиться. Он молится и говорит: «Господи, благодарю, что приехали братья. И дай, Господи, чтобы они никогда больше не уезжали». Знаете, а потом мы сидим, ужинаем за столом и друг с другом переглядываемся, думаем, как же этому брату объяснить, что он опять должен остаться один. И как-то страшновато, ну, вдруг он не согласится. А в тот момент у нас было, ну, немного братьев, и кого-то из молодых оставить мы бы не хотели. И знаете, когда все-таки мы ему предложили остаться второй раз, это непросто. Одному остаться в тундре, ближайший поселок 12 километров. Но знаете, слава Богу, он согласился. И вот люди пожилого возраста, которые принимают участие у нас в служении, они служат очень большим благословением, потому что местное население с большим уважением относится к ним. Можно дальше. Вот этот наш катер стоит на базе лодочки. Вы знаете, мы начинали свое служение на лодках где-то 13 лет назад. И ездили на таких лодках, ну, на стареньких. Местное население говорит, что у нас на таких лодках даже пьяные не ездят. Вот. Но мы долгое время молились, и сейчас очень хорошая техника есть на полуострове Ямал. Можно дальше сделать. Вот этот наш брат, ненец, проводник наш. Вот мы советуемся и планируем маршруты для того, чтобы совершать служение сразу в разных местах. Один год у нас было служение, в 6 местах мы совершали служение, то есть было 6 групп в одно время. И знаете, ненцы едут, приезжают в одном месте баптисты, приезжают в другом месте, в третьем. И знаете, у них такое впечатление создалось, они говорят: «Сколько же вас, говорят, мы не поймем, говорят». Знаете, но это было для нас большим вдохновением. Можно следующий снимок сделать. Вот сейчас 2 брата остаются дежурные, и мы отправляемся на Обскую губу. Вы знаете, друзья, там есть, ну, такие свои особенности на севере. Вот подъезжает ненец на лодке. Мы спрашиваем его: «Как у тебя мотор заводится?» Он говорит: «Хорошо, но долго». Значит, есть такие христиане тоже: хорошо заводятся, но долго. В один поселок приехали, один человек мотор ремонтирует лодочный. Мы говорим: «Как у тебя мотор, там все нормально?» И я, говорит, уже привык. Я, говорит, посчитал, 32 раза дергаешь, и он заводится на 33-й. Вот, может быть, кого-то надо тоже так дернуть 32 раза, да? А может быть, кого-то и больше. И вот знаете, друзья, нам бывает иногда стыдно за молодых, что люди вот пожилого возраста, они заводятся намного быстрее. И намного больше отдачи от них в служении. Можно следующее сделать с ним. Вот мы выходим на Обскую губу. 5 километров от нашей базы начинается Обская губа. Это, друзья, лето, у нас полярный день, ночи там вообще нету летом, поэтому приезжайте, вам очень понравится. Следующий снимок можно. Вот это Обская губа. Друзья, вот такая погода на Обской губе бывает очень и очень редко. Мы долгие годы молились, чтобы нам иметь катера немножко получше и моторы немножко посильнее, чтобы во времена такого затишья нам преодолевать расстояния большие. 200-300 километров по Обской губе. То есть это непросто. Потому что погода может поменяться от сплошного штиля до страшного ураганного шторма, может поменяться в течение 2 часов. Можно следующий снимок. Вот мы выходим, значит, на этом навигаторе расстояние до следующего берега 79 километров. То есть самое большое где-то 110 километров ширина Обской губы. Можно следующий снимок. И вот мы заходим в одну небольшую речку. Знаете, большие расстояния нужно преодолеть для того, чтобы найти одну-две семьи, живущие в тундре. И вот мы заходим в эту речку, тихую уже. До нее мы шли где-то 50 километров. Можно следующий снимок сделать. Речки в тундре есть очень узкие. И вот по этой речке к нам ехали братья ночью на 2 лодках. И для того, чтобы лучше видеть ночью, ну, в конце сентября уже темно, брат, который ехал на одной лодке, стоял на ногах, то есть, чтобы лучше было видно. И вдруг, говорит, мгновение какое-то, я вижу прямо перед моей головой какой-то предмет. И говорит, еле успел присесть. Аж, говорит, аж волосы поднялись. Друзья, оказывается, просто дерево вот так упало. И он должен был, ну, по всем правилам и по всем законам физики, головой своей прямо в это дерево удариться. Но это только Бог помиловал, потому что он вообще, говорит, ничего не видел. Как будто кто-то его специально посадил. Иначе была бы трагедия. Пожалуйста, можно следующий снимок. Это наши оленеводы, дорогие для нас души. Вот этот человек был, ну, ярый такой противник. Его жена уверовала в Бога, покаялась, читала Библию. Так он у нее целый год с нее выбивал эту веру. И вы знаете, ему удалось. Она перестала молиться, перестала Библию читать. И потом мы начали посещать это место. Интересное место, интересная бригада. Здесь был бригадир, его звали Петр. И вот как-то я еду по реке, по одной реке еду в тундре, стоит лодка, в этой лодке немцы, пьяные, ругаются. И этот человек машет нам, давай сюда. Можно следующий снимок сделать? И вот, когда мы с ними приблизились, хотели причали к их лодке. Другие люди нам говорят, плывите дальше, это ненормальный человек. Но мы поплыли на свою базу. Когда приплыли, говорим, братья, давайте помолимся. Собрали всех братьев, говорим, там пьяный ненец, кричит, разоряется. Попросим, чтобы Господь избавил нас от неприятностей, чтобы они проехали мимо. Знаете, мы помолились, слышим, у них мотор завелся, они едут. Едут и проезжают мимо нас. А у нас поворот сразу реки идет. Они проехали, и мы сразу поблагодарили Господа. Благодарим Тебя, Господи, что Ты услышал нас, что эти люди проехали мимо, не остановились здесь. И вдруг они заезжают за поворот, и у них заглохла лодка. Мы насторожились. Следующая лодка проплывает и останавливается возле них за поворотом. А мы слышим их голоса. Эти люди, которые к ним подъехали, говорят, так вы подгребите к ним на базу. Это верующие люди, они вам всегда помогут, никогда не откажут. Вот это да. Знаете, для нас такое удивление, мы смотрим, они гребут к нам. Не успели они причалить к берегу, этот человек вылазит прямо по воде, по грязи к нам. Вы знаете, кто я такой? Да я бригадир оленеводов. Я, говорит, тебя на кол посажу, и тебя на кол посажу. Он выбрал меня и еще одного брата. Мы начали с ним беседовать. Как тебя зовут? Петр. О, Петр, а ты знаешь, что про Петра в Библии написано? Был тоже Петр один. Начали с ним беседовать, познакомились, обняли его так, с любовью. Он говорит, а вы можете помолиться, чтобы я не курил? Мы говорим, конечно, можем, но помолитесь. Мы помолились за него, попросили, чтобы он не курил. Только мы закончили молиться, он говорит, а вы можете помолиться, чтобы я водку не пил? Ну, конечно, можем. Знаете, помолились так за него. И Бог его так сильно расположил в сердце. Они отремонтировали свой мотор, зовут ему, говорят ему, Петр, поехали, поехали. Он говорит, езжайте, я здесь остаюсь. Мы испугались. Ну, может, не испугались, запереживали. Говорим, да нет, давай, Петр, езжай, семья все-таки твоя там, работа. Мы лучше к тебе приедем. Он говорит, ну давайте, приедете, чтобы молоко мне привезли. Я молоко люблю. Вроде только водку любил. Как-то у меня сразу любовь к молоку появилась. И вот мы начали этих людей посещать. Знаете, Бог делает удивительные изменения в их сердцах. Вот это мы приглашаем на вечернее служение. И там, видите, слева стоит большой такой казан плова. Видно это на снимке, друзья, да? Ну, это было у меня день рождения, и мечта такая была. Я говорю, братья, вот у меня мечта такая, если бы вот для этих людей сделать плов на мой день рождения и всех угостить. Да? Хорошо. Вот, и мы пригласили их, накормили, и потом проводили служение, беседу у костра. Знаете, очень было приятное такое общение, и... Каждый раз, каждый год эти люди теперь приглашают, зовут. Это женщина, с которой муж выбил веру. Она сейчас верующая. Можно следующий снимок? Вот у нас принято такое общение возле костра. Ответы на вопросы. И мы молимся о их нуждах. То есть, что у них есть, какие проблемы, какие нужды в бригаде. Мы молимся об этих нуждах. Помогаем им ремонтировать технику, помогаем солениями заниматься, то есть живем так, как и они. Можно следующий снимок. Вот это детские игрушки у немцев, которые в тундре живут. То есть это запчасти от лодочных моторов, от буранов. И для детей это считается очень хорошей игрушкой. Летом, когда они для себя оленем зарезали, они сразу его съесть не могут, сохранить мясо это тоже не могут. И вот часть оставшегося мяса они вешают, и вот оно так висит. Оно обветривается совершенно без соли, немножко запах только специфический. Потом они сверху, когда им надо кушать, они сверху это обрезают, но то, что внутри мяса, они кушают. Это мы отправились в поездочку в следующий поселок, 60 километров. Ну и, как правило, знаете, попасть в шторм, это совсем не трудно на Обской губе. Это регулярно такие там условия. В том году мы приобрели вот этот катер. Вы знаете, друзья, мы даже и не мечтали иметь такую серьезную технику для работы на Обской губе. Это 9-местный катер морского типа. И вот на этом кадре 8 братьев, которые спокойно могут на нем передвигаться. Но если надо больше брать груза, тогда нам приходится братьев некоторых высаживать. Это снимочек с вертолета. Вот такая, друзья, местность на севере. Кто не был, я хочу пояснить, что там огромное количество рек, озер, болот. Очень много воды, и летом у нас служение проходит только на воде. Этого брата зовут Ермена, его имя настоящее Ермена. Отчество Ледович, фамилия Вела. Ермена Ледович Вела. Он 13 лет член церкви. Очень хороший брат. У него жена верующая, 5 детей. Мы привлекаем также подростков для того, чтобы они оказывали помощь в служении. Вот пришел катер, и перед тем, как отправляться в следующую поездку, молодые братики там убирают, наводят порядок. Ну, это, друзья, в Новосибирске сделанный снимочек такой. Вы знаете, вообще-то в Сибирском объединении самая главная цель объединения – это благовестие. Там все направлено на это, и средства, и все силы. И ведется очень серьезная планировка по благовестию, потом отчетность. Церквам доводится информации о благовестии, и знаете, друзья, все молятся и как могут поддерживают. Это очень хорошее служение у них. Это один брат, его зовут Ваня, фамилия Валей. Когда мы с ним познакомились, это он у нас в поселке, где мы жили, в поселке Кутоп-Юган, он рассказывает о своей жизни, и мы говорим: ну а чем ты раньше занимался? Он говорит: ну вот один раз мы с братом поехали на охоту. А ружье у нас старое, плохое, и мы мечтали иметь хорошее. И вдруг мы видим, там, на Уральских горах, какой-то человек, турист, а у него ружье. И знаете, он говорит: мы так захотели это ружье и решили стрелять в этого туриста. Человек приехал на охоту и совсем не думал, что кто-то может быть охотится на него. Говорит: брат мой стрельнул, но не попал. И говорит, этот человек потом начал стрелять по нам. Ну мы, говорит, бежать. Вообще, говорит, он и его родство все были очень такие нехорошие люди. Говорит, если кто-то приезжал в наше стойбище, говорит, ну мы обязательно должны были его побить или что-то забрать. Человек совершенно неграмотный, читать не умеет. Но он проповедует, вот слышит проповеди на служении и запоминает, и то, что он запомнил, Слово Божие, цитирует наизусть. Очень такой интересный и хороший брат. Вообще, в приуральской тундре, друзья, очень много неверующих. Вернее, не верующих, а неграмотных людей. А вообще, большеземельская тундра и приуральская, это до Урала и после Урала. Там, друзья, больше 150 членов церкви из местного населения. Друзья, это церковь в городе Надым. В 90-м году переехала семья Владимира Федоровича Тулюпы в этот город. Там не было ни одного верующего человека. Потом Господь начал совершать через эту семью свои чудеса. И за все время, с 90-го года, в этом городе больше 130 человек обратились к Господу и приняли крещение. Но в связи с тем, что люди прожили на севере многие больше 20 лет, то около 80 членов церкви уехали уже, ну, на постоянное место жительства. Сейчас в этой церкви 56 детей. Можно следующий снимок сделать? Ну, вот это один из последних снимков. Вот в центре Владимир Федорович со своей супругой. Это все люди неверующие. Некоторые из них по 10 лет жили в разводе. Есть несколько таких семей, которые Бог восстановил. Есть семья, которая не имела 10 лет детей. Знаете, церковь молилась, у них сейчас уже пятеро. Можно следующий снимочек сделать? Вот это наша база в тундре. И мы готовим этот лагерь. Приехали братья совершенно новые. И вы знаете, что удивительно? Братья, которые пришли из мира, год-два уверовали, и не просто из мира, а из мира уголовного, они больше ревности имеют служение, чем те, которые родились в верующих семьях. Знаете, друзья, это печально, потому что дети верующих родителей, они имеют уже большие познания Библии, они знают Господа с детства. Но о ревности такой не имеют. А это люди из мира. Вот брат один приехал, 14 с половиной лет уголовного стажа. Пожалуйста, можно следующий снимок. Вот это, друзья, 3 июня. 3 июня, благовестие у нас идет. Еще не везде на реках ушел лед. Это ближайший поселок, 12 километров от нашей базы. Ну, конечно, детям мы стараемся уделить отдельное внимание. И братья благовестники стараются в своих карманах иметь какие-то сладости, чтобы угостить этих детей. Многие из этих детей с самого раннего детства уже знают, что такое водка. Это тоже катер мы в том году сделали. Катер назвали «Вестник истины». На нем стоит хороший двигатель, 70 лошадиных сил, Yamaha Джонсон. Мы приехали на одну из стоянок, где живут наши братья. Но братья стараются не только петь и говорить о Христе, но и помогать и участвовать в жизни этих людей. Вот братья помогают заготавливать дрова. Значит, у нас один из принципов такой. Братья приезжают, у них свое жилье есть, своя кухня у них есть. Они живут, проводят служение, приглашают к себе людей и чай попить. То есть братья приглашают их и побеседовать. И для людей удобно, и ну, для нас это тоже удобно, потому что у нас есть свое жилье и своя пища. Несколько лет назад нам пришлось привлекать к благовестию наших подростков, потому что у нас проблемы были с музыкантами. Подросточки играли у нас в церкви на аккордеонах и баянах, и поэтому нам пришлось их привлекать к служению. И знаете, уже из этих подростков, ну, они перешли уже в молодежь, уже некоторые приняли крещение. Вот этот брат такой скромный, трудолюбивый, делает абсолютно все, что ему не скажешь. Тоже 2 года верующий, 9 лет уголовного прошлого. Это брат Славик с Магнитогорска. Он взял на себя такое служение – кормить братьев. Знаете, друзья, это непросто. Вот мы здесь тоже кушаем, а там кто-то трудится, кто-то переживает, чтобы нас накормить. Знаете, к нам приезжал один брат с дипломом повара. Он один день только выдержал. Потом говорит: «Братья, нет, это не для меня». Но Славик уже 4 года, слава Богу, на этом посту. Вот мы приезжаем к тому месту, где живут оленеводы. Но чтобы дойти до них, надо еще где-то, ну, километр, 2 километра, иногда больше, идти по тундре. Вот этот мальчик, он мама и папа хант, и он тоже хант, играет на баяне. В этой бригаде наши братья в том году жили 3 раза по неделе. То есть 3 недели в общей сложности жили братья. И вот когда мы проводили последнее служение, потом нас провожали люди на берег. Когда шли до берега, начал опускаться туман. Река находится внизу. Мы подошли к берегу, лодок наших не видно. Вся река покрыта туманом. Но нам нужно было ехать, потому что была запланирована следующая поездка. И нам от этого места нужно было ехать 50 километров. Знаете, когда мы сели в лодку, немцы нас спрашивают: «А как вы будете ехать?» Туман такой, как вы будете ехать? Но я представляю уже, что такое в тумане ехать 50 километров на лодке. И знаете, как-то доверился так в сердце Богу, думаю, с Богом доедем. Один брат говорит: «Мы сейчас помолимся», и Бог говорит: «Уберет этот туман». Знаете, но это надо иметь сильную веру, потому что все это на виду у людей. И знаете, когда этот брат начал молиться, я так молюсь в сердце, говорю: «Господи, ради славы Твоей, и вот для свидетельства этим язычникам, яви свое могущество». Знаете, еще мы не сказали «Аминь», мы слышим на берегу такие возгласы удивления. Вот это да! Когда мы сказали «Аминь», открываем глаза, друзья, так яркая-яркая такая погода, тумана вообще нет, не видно его, как будто и не было. Знаете, мы со слезами на глазах отправились в путь. И когда приехали на свою базу, друзья, мы не могли заснуть. Мы рассуждали о том: «Братья, какое свидетельство о том, что Бог присутствует с нами?» Знаете, ну для этих людей это тоже было немаловажно. Можно следующий снимок. Помогаем подвязавшимся благовествование. Друзья, благовестник – это не тот, кто может благовествовать, а тот, кто не может жить без этого. И как помочь в благовествовании? Друзья, тот, кто желает. Ну, во-первых, он будет молиться. А как помочь, друзья, Бог подскажет. Поэтому самое главное – расположить свое сердце к тому, чтобы Бог мог распоряжаться нами. Это вовская губа. Я вчера уже говорил, что это самое большое устье реки в мире. Протяженность этого устья 800 километров. Ширина самой узкой 50 километров, самая большая до 110 километров. Это устье реки Обь занесено в книгу рекордов Гиннесса. И вот на этой реке, на этой Обской губе, ну, за все мое время самый большой шторм был, друзья, 7 метров были волны, когда 9 катеров, больших огромных катеров, повыбрасывало просто в лес. 2-3 километра они находились в лесу в разных местах. Один катер, его несло силой волн, и в сопке он воткнулся и до сих пор там находится. То есть вот такое было сильное бедствие. Пожалуйста, можно следующий снимок. Это красивая природа севера, друзья. Знаете, я когда-то сказал такую фразу, что севером надо заболеть. И вот я тоже заболел севером, и 17 лет пришлось мне там на этом севере жить с удовольствием, трудиться. И Бог помощницу такую послал, такую жену хорошую, я да очень доволен. Знаете, она мне все время говорит, почему ты так мало трудишься для Бога? Иногда я обижаюсь, ну, огорчаюсь, и я говорю, ну как мало, я дома не бываю, по 2 месяца. Она говорит, ты почитай вестники истины в сибирских нивах, почитай, как братья трудятся. А потом я помолюсь, знаете, и как-то так стараюсь немножко больше трудиться. Ну, на этом снимочке, друзья, моя семья. И знаете, я еще хочу сказать вам о том, что я молился о том, чтобы Бог мне дал жену, которая не была бы препятствием в служении. Друзья, это имеет большое значение, когда служение Богу в нашей жизни занимает первое место. И я уже говорил о том, что, конечно, больше жена требует, чтобы я трудился. И она всегда говорит, мы мало жертвуем. Знаете, нам пришлось переехать с севера, ну, в связи со здоровьем жены и детей, пришлось нам переехать в Краснодарский край. И знаете, вот прошло 4 месяца, как мы переехали, знаете, совесть судей, такое впечатление, как будто вот эти 4 месяца прожили зря. Знаете, я так унывал, плакал, думаю, Господи, неужели я тебе не нужен? Неужели закончилась моя биография, моего служения? Знаете, братья предложили потом поехать в Абхазию, потом предложили заниматься христианской школой, потом братья звонят с севера, уже ждут на север. И знаете, я так обрадовался, поблагодарил Господа. Друзья, это очень приятно, когда Бог нуждается в нас. Это брат Никита в нашем поселке, где мы жили. Небольшого роста, 1,50 м. 45 килограмм он весит. Маленький такой человек. Но, знаете, очень любит Господа. И нам вот этой зимой пришлось с ним так хорошо потрудиться. Мы выезжаем с города с братьями на машине, проезжаем 115 километров. Он выезжает нам навстречу, 70 километров, встречает нас и помогает нам добраться дальше. У нас тоже, друзья, проходят библиотеки. И, знаете, проходят практически в любой мороз. Но до 50 градусов у нас библиотеки проходят. Еще даже, ну, 40-45 библиотеки у нас функционируют. Это во дворе дома молитвы, где мы жили. Знаете, один раз в поездочке я приехал, оставил машину во дворе. Ну, не успел ее загнать, потому что поздно приехал, не успел загнать ее в гараж. Хотя гараж не теплый. И вы знаете, на следующий день начали сильно давить морозы. И в ту зиму были, не вот это было, год назад, 62 градуса. Но я специально снимок сфотографировал, вот машина абсолютно мертвая стоит. Потом я ее грел 2 недели для того, чтобы завести. Но в связи с тем, что братских рук не хватает, вот приходится миссионерам использовать своих собственных детей. Вот старший сынок, он греет сейчас феном Масло, поддон картера греет. Это служение там поселочке, где мы жили. Знаете, народ особенный. В этом поселочке где-то покаялось 17 человек. Но мы увидели, друзья, что рождение свыше практически никто из них не получил. Всего лишь, ну вот, Никита и одна сестра еще, вот, которые покаялись и получили рождение свыше. Люди каются. Для нас загадка, рождение свыше не получают. Они то приходят на собрание, то уходят. Могут 2-3 месяца не ходить, потом опять приходят. Поселочек очень такой криминальный. Участковый выдержал 18 лет в этом поселке и уволился на пенсию. Потом приехал один молодой человек, который воевал в Чечне. И говорил о том, что я наведу здесь порядок, я в Чечне воевал. Но я ему объяснял, что здесь так нельзя разговаривать. Знаете, ему пришлось уехать. Один раз его предупредили, что мы тебя убьем. Второй раз ему в вагончике разбили стекла, где он жил. И он начал от горя пить. Начал пить, и потом пришлось ему с этой работы уехать. Вот это после одного из служений сделали снимочек такой на память. Знаете, дети местного населения тоже это отдельная страничка в нашей жизни. Можно следующий снимок. Значит, дети у нас до 21 ребенка проводили мы детские собрания. Все так было хорошо, все было по темам, все было в свое время. Потом на какое-то служение 3-4 ребенка приходят. Что случилось? Одному, другому, третьему родители запретили ходить. Вот такие бывают случаи. Потом начали посещать собрания подросточки. Такие уже старше 15, 16, 17 лет. И начали на собрании богохульствовать и вести себя очень некрасиво. Мы им попробовали запрещать, не получается. Знаете, мы молились. Потом сказали им, что без родителей на собрание приходить вам не стоит. Знаете, очень трудно с теми подросточками, с молодежью разговаривать там. Вот когда мы уехали в поездку, осталась дома жена с детьми и жена моей мамы. Пришел один человек, стучит, разломал забор, который был из шифера сделанный, стучит в дверь, откройте. Его спрашивают, ты кто? Он говорит, я Иисус Христос. Знаете, и матерится угрожающими словами. Но они закрылись в дальней комнате, молятся, закрыли там детей, чтобы дети не слышали. Он побил несколько окон в доме и удалился. Знаете, мы молились за этого человека, и весной его нашли мертвым на берегу Обской губы. Это сталинские лагеря. 501-я стройка. Это строили железную дорогу. Из Игарки строили в Салехард. Но не достроили, потому что Сталин умер в 1953 году. Вот, и эти лагеря были созданы по принципу концлагерей советских. То есть там были политические заключенные. И что интересно, мы искали документацию. Ни в музеях, ни в архивах, нигде никакой документации. Кто сидел, сколько, за что. Ничего не сохранилось. Вот эти мосты, железную дорогу они строили, друзья, в основном все вручную. Это вид из камеры африканки. Ну, кто слышал, Михаил Иванович Хорев рассказывал. Вот такие комнатки там, камеры такие африканочки были. Ну, без всякого отопления, без стекол, просто решеточка на окне. Тут еще дверь раньше была. Вот закрывали заключенных в такой узенькой комнатке. Они сидели там за наказание. Вы знаете, друзья, на Ямале начало возобновляться язычество. В начале 20 века, друзья, в конце 19-го, православные миссионеры, имея власть от царя, они начали проповедовать православие на Ямале. И так как имели от царя власть, они уничтожали святые места, все эти капища языческие. Но потом, друзья, прошло время, и мы видим, что это начинает возобновляться. И даже законы наймали принимают, которые поощряют возобновение вот этой национальной культуры и религии. Это вертолетик. В некоторые поселки, где живут миссионеры, вертолет прилетает или один раз в неделю, а в особо отдаленных поселках на Дальнем Востоке один раз в месяц или даже один раз в 2 месяца. То есть у нас братья, которые живут еще более в трудных условиях, чем мы живем на Ямале. Это дедушка, наш друг, очень хороший друг. Знаете, мы сколько лет с ним дружим, наверное, 7 лет уже мы дружим, даже не 7, а больше, друзья. 10 лет, это еще только когда у меня семья появилась. Я сказал своей жене, что мы тоже поедем в свадебное путешествие. Вот мы поехали на Благовестие на лодках. Добрались вот до этого места. Этого дедушку зовут Лянг, а у него прозвище Хохаре, лебедь. И вот такая удивительная способность у него. Он живет всю свою жизнь на земле. Но если надо найти человека, который потерялся в тундре, или какой-то объект, прилетают вертолетчики, берут его, и очень хорошо он ориентируется с воздуха. Вот у него такое прозвище «Лебедь» его называют. Это как раз тот дедушка, о котором я рассказывал вчера, когда мы приехали, то брат руки целовал. Вот этот дедушка первый был, который эти поцелуи принимал. Вы знаете, друзья, не все братья могут ехать, ну, в связи с, ну, с разными обстоятельствами. У кого-то время отпуска не подошло. Но знаете, у нас там на севере, в Надыме было так устроено, что все принимали участие. Кто-то ремонтирует машину, кто-то помогает ее загружать, кто-то сухари сушит. То есть вся церковь небольшая, но принимает участие. Большие снегопады на севере, друзья, это трудность для передвижения. Вот. Легче передвигаться по большому снегу на тайге или на буране, чем даже на этом вездеходе, на этой машине. И вот мы едем на этой машине, нам нужно 200 километров проехать. Потом братья должны будут жить с оленеводами 2 месяца в тундре. Один раз мои друзья искали оленеводов. 2 часа ночи мы их не нашли и решили остановиться, ночевать под открытым небом. Было где-то 20 градусов мороза, и мы спали вот под этой елочкой. Значит, основную работу среди коренных народов это делают женщины. Мужчины в основном добывают пищу, женщины заботятся о жилье, о тепле, о том, чтобы иметь одежду. И вот эти женщины вдвоем вдоль перепиливают бревно. Вот они перепилят это бревно, а потом мужчины будут с него делать лыжи. И вот наши братья, которые живут с ненцами, помогают заготавливать дрова, а, друзья, оказывается, это женская работа. Вот мы приехали, посетили этих оленеводов. Как раз у них дети были на зимних каникулах. Там, если будут снимочки. Друзья, знаете, очень явно видно по невооруженным глазам, многие дети имеют признаки, ну, неполноценности. Можно следующий снимок. Один из надежных видов транспорта на севере, это, конечно же, собаки. Друзья, мы размышляли над этим, но пока желающих братьев не нашлось, кто бы мог бы изучить это все, как должно. Но это примитивная деревенская упряжка для того, чтобы недалеко куда-то поехать на рыбалку или привезти лед, дрова. Для дальних поездок такая не пойдет. Ну, друзья, я так спросил у братьев, можно или нет вот этот снимочек оставить. Это северный волк. Северный волк, друзья, ну, является одним из, наверное, самым крупным волком в России. Ну, достигает по весу он даже 100 килограмм. Конечно, с таким волком встретиться это небезопасно. Вот братья нам сообщили, у нас сломался буран в тундре, братья приехали на это место, но Проехать на вездеходе не смогли, потому что был уже тонкий лед. И вот братья по тонкому льду оставили машину по тонкому льду, идут пешком на помощь к братьям. Друзья, большое значение имеет, если мы имеем искреннюю любовь к этим людям, друзья, они это чувствуют. Знаете, есть братья, которым просто эти немцы привязаны. Привязаны они, ну, считаются нашими друзьями. Вот брат с Украины, такая дружеская беседа в пути. Знаете, нам очень приятно, что Украина вообще принимает активное участие на севере. Можно следующий снимок. Знаете, один раз сестра наша попросила, у нее отец был при смерти, был у него рак, молиться за ее отца. Говорит, братья, помолитесь, отец при смерти. И говорит, так хотелось бы, чтобы он покаялся. Знаете, Бог положил нам на сердце найти этого отца в тундре. Знаете, это совсем непросто, друзья. Нам пришлось проехать больше 280 километров, чтобы этого человека найти. Вот мы спрашиваем дорогу, где они могут находиться, эти люди. И вот мы нашли этот чум. Это мама нашей сестры. Может, следующий снимок. И вот справа сидит ее папа. Знаете, практически ничего не понимает по-русски. Но мы с трудом могли ему объяснить Евангелие об Иисусе Христе. И знаете, когда мы предложили ему, знаете, мы очень много до этого молились и назначили перед этим пост, чтобы нам живого найти этого человека. Этот человек больной раком. Мы очень переживали, что мы просто не успеем. И когда мы приехали, мы увидели, что он еще живой. Мы встретили трудности, что мы плохо можем объяснить ему Евангелие, но мы рассчитывали только на милость Божию для него. И когда предложили ему помолиться, попросить прощения, знаете, он сразу согласился. Мы так удивились. Ну, он, ну, просто помолился: «Прости меня, Господи, за мои грехи». Знаете, мы удивились, что Бог открыл ему уста. Мы у них побыли, переночевали. И потом мы возвратились с этой радостной новостью для нашей сестры. Друзья, прошло несколько месяцев, он отошел в вечность. Это еще, друзья, был интересный случай в одном поселке, когда мы собрались уже уезжать с одного поселка, помолились, включили скорость, чтобы уже ехать, подбегает один человек и стучит в дверь. Мы остановились, вот этот молодой человек ненец. Мы его спрашиваем, что ты хочешь? Ну, обычно они или рыбу продают, или водка им нужна. Он говорит, я хочу крестить детей. А мы ему говорим, так что мы должны сделать? Он говорит, пойдемте ко мне домой. Нам пришлось задержаться. Ну, пришли, объяснили ему, что крещение над детьми мы не совершаем, что совершаем молитву благословения. Провели у них такое общение. Он верующий по-православному, этот человек, и жена его. И совершили молитву над ребеночком, над одним и над вторым. Знаете, проблема в том, что не хватает братьев, которые могли бы регулярно работать в этих отдаленных местах. Вот эта дедушка и бабушка нас провожают, и больше мы этого дедушку живого никогда уже не увидим на земле. Вот, друзья, по дороге туда, где жил вот этот старик, мы ехали по одной узкой речке и провалились. Для меня было удивительно, потому что вода, как мне известно, замерзает при 0 градусов. У нас такие случаи были и в 40 градусов, когда машина проваливается или на реке, или на болоте. Но вот это одна из поездок, когда у нас был только один водитель, который знал дорогу. И вот мы ехали, просто обессилившись, засыпали. А этот брат ехал, который спереди, он ехал на санях и замерз. И он подошел, чтобы погреть лицо от двигателя, тепло же, чтобы погреть лицо, вот так на капоте и заснул. А это водитель, обессилевший, лежит, отдыхает на снегу. Еще проблема, друзья, в том, что современная техника, она хуже качества, чем та техника, которая была во времена СССР. Эта техника, хотя мы стараемся содержать ее, там, готовить в свое время, практически всегда ломается и в самый неподходящий момент. Это братья с Украины жили с рыбаками, заготавливали лес. Ну и для нас большое беспокойство, чтобы при заготовке леса или при какой-то другой работе, чтобы никто не пострадал. Вот на это падало дерево, и веткой зацепило этого брата. Но слава Богу, знаете, что ну, сильно никаких повреждений не было. Мы постепенно пришли к такому выводу, что для этих людей нужно делать все, что мы можем, с единственной целью, чтобы приобрести. Вот этот брат Хант по национальности, он сейчас кандидат на благовестника. И вот он умеет подстригать и этим тоже служит на благовестие. Братья заготавливают лед, потому что семья миссионера, которая живет, в основном все семьи, которые живут по северному побережью, вот таким методом добывают воду. Ну, приблизительно на неделю надо 6 мешков. Ну, также перед тем, как сидеть в чуме и пить чай или рыбу кушать, надо сначала помочь, поработать. И потом они с удовольствием общаются и слушают Евангелие. Также мы уже несколько лет ставим знаки в тундре. Но особенно вот в одном месте зимник, 70 километров мы сделали. Повесили километровые знаки. Повесили указательные знаки, светоотражающие. И знаете, это тоже большое свидетельство для людей. Нам пришлось один год больше, чем 500 палок поставить на этом зимнике. Ну и, конечно, кто приезжает на север и живя с этими людьми, приходится помогать им ловить рыбу. Знаете, один брат приехал, смотрит, как мы проверяем сети. Он говорит, не, братья, так не пойдет. Надо сделать вот такую, ну, такую крышку сделать, по кругу выдолбать, а потом вытащить. А вы долбите там, лопату выбрасывать, не пойдет. Я говорю, ну у нас, говорю, такой порядок, кто предлагает, тот и делает. Знаете, он выдолбал вот такую шайбу. Мы ее вчетвером еле вытащили. Когда мы вытащили, мокрый все, он говорит, надо что-то другое придумать. Знаете, вообще-то самые подходящие методы – это те, которыми пользуется местное население. Также мы в тундре ставим несколько лет уже знаки, на которых написано Слово Божие. Это, друзья, имеет очень хорошее влияние на людей, потому что мы не всегда и не везде можем быть, а Слово Божие, которое находится в тундре уже несколько лет, оно само проповедует себя. Вот на этом снимочке брат текст прибивает. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Вы знаете, так интересно, нам приготовили эти тексты. Ну, и когда мы их развесили по тундре, тексты были разные. Вот которые тексты были такие, знаете, ну типа там, нет мира нечестивым. Ну, такие тексты не ободряющие. Знаете, все их поубирали. А вот такие тексты, там есть «Бог свет мой», оставили. Бог хочет, чтобы все люди спаслись, тоже оставили. Перед этим снимок братья учатся, как оленями заниматься, как за оленями ухаживать. Потом перед этим снимочек еще. Вот часто мы встречаем, что в чуме, кроме людей, живут собаки, иногда бывают и кошечки. Вот один раз приехали, остановились в чуме ночевать. И к одному брату в спальный мешок собака залезла и два щеночка погреться. Вот так он до утра с ними и проспал. Ну, в основном общение с этими людьми проходит вот так вот за столом. Знаете, они, когда знакомятся первый раз, они смотрят, как ты кушаешь ихнюю пищу. Но я скажу, что рыбу сырую проще кушать, чем сырое мясо. Хотя, может быть, некоторые братья и по-другому воспринимают. Ну, у нас так. Вот в этом чуме жили наши братья 2 недели. Я вчера рассказывал. Это тот чум, где братья научили обезжиривателем посуду мыть. И они готовили кушать, готовили суп. Это очень хорошо принял этот человек их. Ну, знаете, для того, чтобы он принял братьев, мы приехали и подарили ему нож. Хороший нож. Знаете, как в старые добрые времена. Мы сначала сделали ему подарок, потом оставили братьев. Ну, знаете, есть такое место в Писании. Постарайся отправить так, чтобы ни в чем не имели нужды. Когда мы отправляем братьев, мы стараемся обеспечить их необходимым, чтобы этим людям, немцам, наши братья не были в тягость. Это немцы с Ямала идут на юг. Они преодолевают, друзья, больше 500 километров, чтобы привести оленей на зимние пастбища. 4 месяца у них уходит это путешествие. И потом олени набирают вес и на лето уходят уже на Карское море. И вот мы за ними следуем, ждем, пока они поставят чум на ночь, и потом у нас будет общение. Этого одного человека мы попросили избушечку на берегу Обской губы. Здесь находятся сопки, но чтобы не обременять людей, которые живут на сопках, там в чумах, мы жили под горой, жили в этой избушке, навели порядок там, когда уезжали, оставили дрова, то есть, чтобы добрая память была, и ну, люди хорошо тогда относятся. Друзья, это брат Афанасий, первый в мире ненецкий пресвитер. И очень приятно для нас, когда у нас была с ним поездка в том году, что он на своем языке проповедует Евангелие людям. Знаете, удивительно, как он отвечает на все вопросы. Почему вы те или другие обычаи не исполняете? Задают ему немцы вопрос. Знаете, мы не можем ответить, мы не знаем почему, для чего эти обычаи. Знаете, он легко на все вопросы им отвечает. И вот брат с Украины был, мы с ним сидим, смотрим, и я ему говорю, ты видишь, что нам уже здесь делать нечего. И вот мы начали второй год уже привлекать именно немцев, братьев благовестию, чтобы больше принимали участие они. Хотя, вы знаете, к сожалению, у этих братьев мало у кого есть ревность проповедовать Евангелие своему народу. Вот, друзья, и все. Друзья, я прочитаю место Писания. Второе послание Тимофею, 2 глава. Пятнадцатый стих. Второе послание Тимофею, 2 глава, 15 стих. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. Знаете, друзья, брат сегодня предлагал, чтобы кто-то откликнулся на призыв посвятить себя на служение среди наркоманов. Но мы не показали еще снимки, там есть снимочки за Абхазию. Я думаю, друзья, наверное, времени уже нету. Знаете, один раз меня попросили на свадьбе проводить брачный пир там, на севере. Это нелегкое дело. Знаете, я сказал, друзья, я не верю, что у меня получится. Я говорю, я боюсь, чтобы у нас из бракосочетания, из брачного пира не получилась конференция благовестия. Но я сильно об этом переживал, потому что проповедь Евангелия, благовестия для меня это самая дорогая тема. И мне сказали, тебе будет один брат помогать со Свердловска. Я тогда согласился. Знаете, друзья, когда прошел этот брачный пир, я одного брата нашего спрашиваю, говорю, ну как? Я говорю, первый раз. Он говорит, хорошая конференция получилась. Друзья, не говорить о проповеди Евангелия на любом служении, друзья, я думаю, неправильно. Мы призваны для того, чтобы трудиться, для того, чтобы прославить Иисуса Христа. И, друзья, я для себя открыл эту истину давно, и хочу вам сказать, кто не знает или для кого-то не открыто, что бы мы ни делали для Иисуса Христа, это все равно недостаточно по сравнению с тем, что Он сделал для нас. Мы всегда будем для Него должниками. Поэтому, сколько бы мы ни жертвовали, ни трудились, это все равно недостаточно. Старайся представить себя Богу достойным. Я хотел бы вот это место, чтобы мы могли запомнить. Предоставить себя Богу в распоряжение, друзья, это еще не все. Хотя сейчас, друзья, намного труднее решить вопрос переезда. Я вам объясню почему. Сейчас очень большая разница, как живут верующие. Конец 80-х годов, начало 90-х, верующие, друзья, жили совсем по-другому. Совсем по-другому. Мы сейчас материально живем лучше. Друзья, и естественно, нам труднее оставить насиженное место. Нам труднее оставить ту работу, к которой мы привыкли, которая нам дает необходимый доход. Друзья, но все равно найдутся те, которые больше всего, больше жизни своей любят Иисуса. Представить себя Богу, друзья, это не все. Надо представить себя Богу достойным. Нужно привести свою жизнь в порядке. Знаете, сейчас, конечно же, проблема для всех. Но для молодых, я думаю, это особенно, друзья, ясно и понятно. Народ Божий теряет страх. Страх перед Богом. И это, друзья, одна из причин, почему мало желающих жертвовать свою жизнь для Него. Человек не боится, человек верующий не боится сказать Господу «нет». Помните, когда Петру было видение, и Господь ему сказал «заколи и ешь», он сказал «нет, Господи». Друзья, это невероятно. Если раньше, друзья, в 90-х годах, началось такое пробуждение, особенно здесь, на Украине. Начало было здесь. Первые миссионеры были с Украины, друзья. Потом уже центр России присоединился, другие регионы. То сейчас многие, к сожалению, на призыв пожертвовать себя, куда-то переехать, потрудиться для Господа, говорят Господу, даже не задумываясь, «Нет, Господи». Андрей говорил о том, что он очень счастливый. Мы немного ехали, так беседовали. Знаете, удивительно, он переехал, ну, не так далеко, да? Я переехал когда-то с Донецка на север. Но мы так хорошо понимаем друг друга. Трудности, друзья, переезда, они очень одинаковы, очень схожи. Далеко мы поедем или близко? Поедем мы в Абхазию, в Армению или на Чукотку, друзья, трудности будут одинаковые. Но вы знаете, друзья, невозможно передать все благословения и всех чудес, которые видит человек верующий, видеть дела Господа и чудеса Его пучине. Друзья, и в чем эти чудеса? Там написано, что когда настал этот шторм, люди потеряли всякую самоуверенность, шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает. Друзья, но настает тот момент, который решает все вопросы. «Воззвали Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствий их». И написано, что Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают. И потом Он приводит к желаемой пристани. Поэтому, друзья, хотелось бы, чтобы мы сегодня подумали о том, почему Бог не обращает на меня свое внимание. Почему Бог не хочет мной воспользоваться? Почему другие трудятся, а я остаюсь в стороне? И сегодня будет возможность помолиться, и у кого есть такое желание, сказать, Господи, я хочу представить себя Тебе, представить себя достойным. Наведи порядок в моей жизни и пользуйся ею. Друзья, Иисус Христос имеет на это полное право. Он заплатил за нас дорогую цену. Кровь и жизнь свою. Поэтому мы сейчас, друзья, будем молиться. И у кого есть желание предоставить себя Господу, предоставить в полное распоряжение. А потом уже Бог укажет, кому куда переехать и каким служением заниматься. Давайте мы, друзья, помолимся. Аминь. Благо мне все это.